Он посмотрел на нее и, казалось, хотел сказать еще что-то, но появился Мэтт и прервал их разговор. Он не мог найти свои ласты и хотел спросить, не попадались ли они Мел. «Нет, но я поищу». «Ты смотрел возле бассейна?» Он кивнул, а Мел направилась в свою комнату, когда Мэтт ушел. Она застала там Питера, понуро сидевшего на стуле, уставившись в пространство. Старший сын хорошо знал отца. Он очень тяжело переживал смерть Мари, и Мел засомневалась, что они сегодня куда-нибудь поедут. «Ну, дорогой!» Она присела возле него на краешек кровати. «Что будем делать?» «Ты о чем?» «О поездке. Мы едем или остаемся?» Он долго колебался, глядя в глаза Мел. «Я не знаю». В тот момент он был не способен принимать решение. «Думаю, поездка пойдет на пользу и тебе, и детям. Мы так много пережили за последнее время. Ко многому приходится привыкать. На нас свалилась масса перемен. А еще больше их предстоит. Мне кажется, что поездка — это именно то, что доктор прописал». Она улыбнулась, не упомянув ему о том, что через неделю приступает к работе на новой студии. Отдых требовался ей даже больше, чем ему. «Хорошо, поедем. Думаю, ты права. Мы не можем огорчать детей, и я уже договорился, что меня подменят». Она обняла его и крепко прижалась к нему. «Спасибо». Но он почти не отреагировал, а по пути в аэропорт ни с кем не разговаривал. Несколько раз Мел и Марк встречались взглядами, но ничего не говорили, пока на какой-то момент не оказались наедине после взлета самолета. Марк предупредил ее, что следует ожидать. Он может некоторое время оставаться в таком состоянии. Как долго это обычно длится? Неделю, а иногда и две. Порой даже месяц. Это зависит от того, насколько он чувствует себя ответственным за это и от его отношения к пациенту, насколько больной был близок к ему. Мел кивнула. Это не оставляло ей почти никаких надежд на нормальный медовый месяц. И Марк оказался прав. Они приземлились в Пуэрто-Валларта, сели в два джипа, которые доставили их в гостиницу, где у них было забронировано три номера с видом на океан. Внизу, прямо под их окнами, находился огромный бар на открытом воздухе и три плавательных бассейна, заполненные смеющимися и резвящимися людьми. Все звуки заглушал духовой оркестр. Царила праздничная атмосфера, и дети были в восторге, особенно Джессика и Вал, никогда прежде не бывавшие в Мексике. Марк повел всех поплавать в бассейне и выпить содовой в баре. Но Питер настоял, что останется в номере. Мел попыталась вывести его из подавленного состояния. «Может быть, прогуляемся по пляжу, милый? У меня нет настроения, Мел. Мне хотелось бы побыть одному. Почему бы тебе не присоединиться к детям?» Ей хотелось возразить ему, что это их медовый месяц, а не детей. Но она решила, что лучше промолчать. Возможно, он сам скорее справится с этим. И она ушла. Но шли дни, а его настроение не улучшалось. Мел ходила в город за покупками, спам и двойняшками. Они купили красивые вышитые блузки и платья, которые собирались носить в Лос-Анджелесе, а Марк дважды брал Мэтью на рыбалку. Она сводила всех, кроме Мэтта, в бистро Карлоса О'Брайена, и несколько раз они ходили смотреть на народные гуляния, а однажды вечером она даже повела старших детей на дискотеку. Но Питер так ни разу и не присоединился к ним. Он до сих пор переживал смерть Мари и несколько раз в день по часу висел на телефоне, пытаясь дозвониться в Лос-Анджелес, справиться о состоянии других пациентов. «Тебе действительно не стоило приезжать сюда, чтобы всю неделю просидеть в номере, названивая в больницу?» Не выдержав, выпалила ему Мел в конце их пребывания в Мексике. Но Питер только посмотрел на нее отсутствующим взглядом. «Я предупреждал тебя об этом дома, но тебе не хотелось разочаровывать детей. Это наш медовый месяц, а не их», — наконец решилась сказать Мел. Она была разочарована. Всю неделю он оставался к ней равнодушным, и с момента смерти Мари они ни разу не занимались любовью. Это был медовый месяц, который не вызывал в ней ни одного приятного воспоминания. «Прости, Мел, просто момент оказался неудачным. Я потом постараюсь все исправить». но она сомневалась, что это ему удастся. Внезапно ее поразила мысль, что у нее нет даже собственного дома —